Глава 33. Леон. Снежана визжит, как ужаленная пчелой, когда хватаю ее за руку и веду к машине. Осторожным быть пытаюсь, но вынуждает вести себя грубо. Я не хочу делать ей больно. Беременна все-таки. Уязвима. Тем более моим ребенком беременна. «Какой же ты негодяй!» Девушка садится в машину. Однако на место рядом с водителем... а не сзади. Никакой стены между нами не воздвигает, будто набивает себе цену. «Ты мне объясни», — цежу строго. «Чего ты добиваешься? Почему в больницу со мной ехать не хочешь?» Врет насчет беременности. Признаюсь, в глубине души где-то на подкорке у меня промелькнула эта мысль еще вчера. А с другой стороны, ведь может быть беременной. Я же собирался звать ее замуж до всех этих дел. И хоть и контролировал сей процесс, но, как говорится, никакой способ контрацепции не дает 100% гарантий, хоть ты тресни. Тем более существует закон подлости. Сжимаю руль до побелевших костяшек пальцев. Не с ней я сейчас должен быть, а с Надей, обманщицей моей злющей. Уверен, что обманула. Не ждет она ребенка. Тем более от Айболита. А если нет? Если это правда. Не знаю, что я сделаю. «Мне претит мысль, что ты мне не веришь», — хнычет девушка. «Какая же я дура, что тебя полюбила!» Закрыв глаза ладонями, воет, начинает реветь белугой. «Только не это. Терпеть не могу слезы». Останавливаюсь у обочины, даю девушке время прийти в себя. Не обнимаю. Не хочу давать ей ложных обещаний, ведь выяснили уже, пара из нас не выйдет. Не получится. Она молода и красива. Рано ей быть еще женой, тем более моей. Не я герой ее романа. Ошибка вышла. Не плачь. Глажу ее по спине. Тебе нельзя волноваться, милая. Неожиданно замолкает. «Ты назвал меня милой?» — всхлипывает она. «Леон, это значит...» «Снежана». Выдыхаю, аккуратно поднимаю ее лицо за подбородок пальцами. «Это ничего не значит. Мы с тобой мирно разошлись. Ты же знаешь?» «Знаю», — послушно кивает. «Это потому, что ты этого захотел, а не я». Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив, поэтому приняла твое решение. Но теперь понимаю, что не смогу, — мотает головой, отстраняясь. Снежана. Неужели тебе меня не жалко? — хватает меня за щеки ладонями. Я же на все готова ради тебя. Дочек твоих люблю как родных, сына тебе подарю. Нежно гладит живот. Давит на больное. По-живому режет, хоть за сердце хватайся. А к Наде ты вчера зачем приходила? Не хотел напоминать ей о разговоре с Надей в свадебном салоне, но девушка вынудила. Смущается моментально, понуро опустив голову. Просит прощения, ссылается на гормоны и нервы и... Как ни странно, но я ей верю. Вспоминаю, какой вспыльчивой и плаксивой была моя Надюша в первые месяцы беременности. Так все становится на свои места. Как Надя утыкалась мне в грудь, когда я приходил с работы позже обычного и ревела часами. Просто потому, что думала, что я ее не люблю. Вот неожиданно взял и разлюбил, да? Ту, что любил больше жизни. Вспоминаю об этом со смехом, но в груди узел скручивается от боли. Не так должно было все закончиться. И вообще не должно было заканчиваться. «Куда ты меня везешь? Это не моя клиника!» Снежана подскакивает на сиденье. «Леон!» «Какая разница, в какую клинику?» Изгибая бровь в полнейшем недоумении. «Какая нахрен разница?» Хрен знает, как по памяти восстановил путь, но по инерции привез девушку в клинику, куда возил в свое время Надю. Где родились мои сладенькие, самые красивые малышки-дочурки. «Там мой гинеколог!» — вопит она, цепляясь за дверцу. «Сюда я не пойду, вдруг они навредят нашему малышу!» «Ни хрена подобного!» Здесь уж точно не навредят моему ребенку. Снежана, отрезаю. Замолкни, не испытывай мое терпение, иначе я выволоку тебя из машины силой. Приходится подхватить ее на руки. Капец. Ты что такая неугомонная? Шиплю, стыдясь укоризненных взглядов медицинских работников, что смотрят на меня, как на идиота. Конечно, именно так мы со Снежаной и выглядим со стороны. Как психопат и истеричка. Снежана, что ты за концерты устраиваешь? Если ты сейчас же не успокоишься, предупреждаю, я решу, что ты выдумала свою беременность, чтобы заставить меня жениться. Замолкает мгновенно. В глазах столько злобы и страха. Боится она чего-то. На секунду мне становится даже легко от осознания того, что девушка, возможно, лжет. Тогда я с чистой совестью займусь любимой женщиной, наведу порядок в своей жизни и... «Я не знала, что ты так жесток», — шмыгнув носом, бросает она и послушно следует за мной по коридору. «Вот сейчас все прояснится». «Мне нечего скрывать, и я докажу тебе, что не лгу», — добавляет она уверенным тоном. «Ты еще жалеть будешь, что так сильно меня обидел». «Реально угрожает». «Ладно, сейчас мне не до ее угроз. Завожу Снежану в кабинет УЗИ, доходчиво объясняю врачу, что хочу присутствовать на осмотре. Какой у нее там срок? Почти 3 месяца?» «Ну что, я вас поздравляю», — улыбается врач, а затем озвучивает приблизительный срок.